«А что ты говорила про Radiohead?» «Я до чесотки в языке хочу поведать ей о мистическом опыте удушья и потере своего второго «я». Но вместо этого поддерживаю светскую беседу». «Ха! Radiohead — это экспириенс! Цунами на вьетнамские деревни!» «Слушай». Radiohead играли закрытый акустический концерт для истеблишмента рекорд-индустрии, ну и представителей радиостанций всего мира. «Знаешь, мой начитанный папарацци, большие артисты иногда дают такие представления, обычно прогнувшись под уговорами своего рекорд-лейбла. Белка, Илона и я просочились по приглосам. Спасибо, Гвидо. А парням пришлось вспотеть. Они говорят, что пролезли через служебный вход. Залечили всех секьюрити, и те поверили, что они гитарные техники, которых после саунд-чека отпустили полынчевать. Не знаю, как уж там было на самом деле. Допускаю, что наши герои тупо перекупили 3 билета у алчных радиоклерков из Венгрии. Такие случаи шоу-бизнесу известны. Пока мы дожидались парней в баре, я с гордым видом сунула Белке листок с записями, над которыми корпела целых 2 часа накануне отчу. Ух, я стилизовала запись под обрывок старинного пергамента, якобы чудом уцелевшего, бла-бла-бла. Легенда, как и жизнь, складывается из деталей. Вникай! Там было следующее. И кормить ее только лишь вечером, после того, как дневная норма добычи будет исполнена. Второе. Надлежит создавать у подопечной полную иллюзию свободы передвижения. Однако не допускать ее проникновения за пределы территории заповедника. В случаях, когда подопечная настойчиво стремится за пределы территории, использовать дрессированных куниц, предварительно надев на них ошейники с поводками длиной не более 10 метров. Куницы должны создать у подопечной ощущение опасности за пределами территории заповедника и отвратить от намерения покинуть территорию. Внимание! При любых обстоятельствах расстояние между куницей на поводке и подопечной не должно сокращаться меньше, чем на 5 метров. Любой из стражей, вольно либо невольно повинный в травматизме подопечной, будет немедля казнен поражением стрелой в правый глаз. Третье. Надлежит постоянно держать подопечную в поле зрения не менее чем 3 стражей. Чтобы оперативно реагировать на любые выходки с ее стороны, повелеваю во время свободное отнесение караульной службы стражам упражняться с усердием в быстром лазанье по ели вверх и вниз, в перескакивании с ели на ель, в скором передвижении по территории в полной маскировочной экипировке, включая кольчугу из еловой иглы, травяные штаны и сапоги из коры лиственницы. Четвертое. Запрещается издавать любые звуки во время несения службы, дабы тем самым не обнаруживать явно свое присутствие и не мешать подопечной заниматься должным самовыражением. Пятое. Предписывается оказывать помощь и содействие приказному дьяку, в чьи обязанности входит строгий учет содержимого драгоценных орехов, а также запись песен, исполняемых подопечной, с целью понимания ее умонастроений. Шестое. Расписание для уборщиков помета и переплавщиков скорлу. На этом месте запись обрывается. Только в противоположном углу листка, тоже оборванном, нечто похожее на подпись «Управляю». Вомкно гвит. «Что это?» — вылупилась на меня белка. «Начало твоей легенды, моя звездная девочка», — радостно сообщила я. «Представь, что это обрывок средневекового документа, чудом дошедший до наших времен. Что-то вроде инструкций для слуг, которые белку стерегут, то есть для стражей подопечные». «Каких стражей? Кто это? Зачем все это?» Белка явно не одупляла гениальность моего замысла. «Для красоты и чувственности, как и все в этом безобразном мире», — строго пресекла я попытку дезертирства. «Представь, какая чудесная получается история! Белка в сказке Пушкина, настоящий единственный источник благосостояния острова Буяна. Да-да, у них ничего больше нет. Ни сельского хозяйства, ни нормального товарообмена, не говоря уж про нефть и газ, нет ничего. Только одна белка. Поэтому весь государственный аппарат острова должен работать на ее безопасность и здравоохранение. Пушкин, как нормальный гений, это интуитивно подозревал. Поэтому ключевые строки в стихотворении «Слуги белку стерегут». Твоя история — история слуг. Слушай, рыжеволосое бестие.